«Явно где-нибудь репетируют. Сильное зрелище», — оценил Тенго. Сам он в караоке был не мастак. С трудом, вспоминая мелодию, прогундосил один пижонский шлягер «Йосуэ Иноуэ», да на том и сломался. Йосуэ Иноуэ родился в 48-м году. Японский певец, поэт-песенник, композитор, гитарист и музыкальный продюсер. Значительная фигура в японской поп-музыке второй половины 20 века. Широко известен своей уникальной вокальной интонацией, эксцентричными текстами песен, а также темными очками, которые никогда не снимает на публике. Даже молоденькая сестра Адати, обычно неразговорчивая, после пары коктейлей ожила и развеселилась. Ее щеки, и без того румяные, приобрели такой плотный, здоровый оттенок, словно загорели на солнце. Хихикая от колких шуточек подруг, она так и льнула к плечу Тенго. Высокая Оомура, та, что на работе носила ручку в волосах, была теперь в бледно-синем платье, волосы распустила и выглядела года на 3-4 моложе, причем голос ее звучал ниже обычного. Она больше не выглядела сухо и деловито. В жестах читалась расслабленная небрежность. Женщину было просто не узнать. И только сестра Тамура не изменилась ни обликом, ни манерой держаться. «Сегодня оставила детей под присмотром соседей», — рассказала она Тенго. «Муж на работе в ночную смену. В такие вечера просто необходимо развеяться. Это очень важно для ясности духа. Ты согласен, Тенго?» В последнее время они называли его не господин Кавана и даже не господин Тенго, а просто по имени. Почему-то все, с кем бы Тенго ни знакомился, вскоре начинали звать его так. Даже подопечные абитуриенты за глаза называли Тенго и никак иначе. «Да, разумеется», — кивнул Тенго. «Абсолютно с вами согласен». «Иногда такие развлечения, как воздух, нужны», — добавила Тамура, отхлебнув виски с водой. «Мы ведь тоже люди из плоти и крови». «Обычные женщины, если халатики снимем», — поддержала Адати и захихикала так, будто подразумевала нечто особенное. «Послушай, Тенго», — продолжала Тамура, — «можно личный вопрос?» «О чем?» «У тебя есть девушка?» «Ага, я тоже хотела спросить», — поддакнула Адати, обгладывая большими белыми зубами огромную кукурузу. «Вылитый кролик». «Тут сложно», — ответил Тенго. «В двух словах не расскажешь». «Можно и не в двух», — подбодрила Тамура. «Время еще раннее, а тема хорошая. Всем интересно, как же это складывается личной жизнью нашего Тенго?» «Рассказывай, рассказывай», — потребовала Адати, смеясь, и захлопала в ладоши. «Да ничего интересного», — пожал плечами Тенго. «Все очень банально. И ни начала, ни конца не отыщешь». «Ну тогда просто обобщи и сделай вывод», — попросила сестра Тамура. «У тебя есть женщина или таки нет?» «Ладно», — сломался Тенго. «Если делать вывод, похоже, все-таки нет». «Хм», — сестра Тамура опустила палец в бокал, с треском помешала лед, облизнула палец. «Плохо дело. Никуда не годится. Молодой здоровый мужчина и с женщинами не встречается. Ужасное расточительство». «А для здоровья какой вред», — добавила плечистая сестра Омура. «Если долго живешь один, крыша съезжать начинает». «Набекрень», — хихикнула молоденькая сестра Адати и задумчиво потерла висок. «До недавнего встречался», — попытался оправдаться Тенго. «Но с недавнего времени перестал», — уточнила сестра Тамура, поправляя пальцем очки на носу. Тенго кивнул. «То есть она тебя отшила, да?» «Как знать», — Тенго покрутил головой. «Может, и правда отшила. Даже скорее всего». «И что-то мне говорит, будто она старше тебя на несколько лет», — прищурилась сестра Тамура. «Верно?» «Да, но...» — пробормотал Тенго. «Как она догадалась?» «Вот, я угадала». Сестра Тамура многозначительно подняла палец, обращаясь к обеим подругам. Те синхронно кивнули. «Я давно говорила, что наш Тенго наверняка встречается с дамой старше себя. Женщины такие вещи сердцем чуют». «Нюх-нюх», — чирикнула Адати. «А кроме того, эта дама замужем», — немного устало добавила сестра Тамура. «Так? Нет?» Тенго с трудом кивнул. «Чего уж теперь отпираться-то?» «Нет, каков негодяй!» — воскликнула молоденькая Адати и легонько пошлепала Тенго по бедру. «И насколько старшим?» — уточнила сестра Тамура. «На 10 лет». «Ого! Значит, нашего Тенго всю дорогу любила чужая жена, да еще и старше него самого», — вставила сестра Омура, мать 2 детей. «Круто! Так может, теперь и мне постараться да приласкать одинокого Тенго? Так я со всей душой, я ж тебя залюблю. Я, между прочим, еще очень даже ничего о себе. Вот потрогай». Схватив ладонь Тенго, сестра Омура попыталась прижать пальцы к своей широкой груди. Так порывисто, что подруги едва успели ее остановить. Похоже, у медсестер был свой кодекс поведения с пациентами и их родными, нарушать который нельзя даже под шафе. А может, они просто боялись постороннего глаза. Все-таки городишко маленький, слухи разлетаются со скоростью ветра. А муж сестры Омуры, возможно, жуткий ревнивец. Да и сам Тенго, что говорить, не собирался нарушать своим визитом балансы добра и зла в этом мирном, в общем-то, городке.